Человек злоупотребляет всем, что открывает Господь. Человек злоупотребляет всем, что открывает ему Господь. И в этом злоупотреблении причина того, что производится такое количество отравляющих веществ. Не прекращаются эксперименты с ядерной энергией, а она распространяет огромную радиацию. Весь земной шар отравлен радиацией, но никто не смеет об этом говорить, чтобы в мире не возникла паника. Сами видите, мы как будто здоровы, никаких болезней нет, но как-то недомогаем, то сонливость, то усталость. Это все от действия радиации. В прошлом году, 96-м, у меня случился инфаркт, и мне посоветовали один санаторий недалеко от болгарской границы. Я поехал туда. Ночевали мы в монастыре святого Иоанна Богослова. А я и забыл, что там, с другой стороны границы, несколько лет назад взорвался атомный реактор на болгарской атомной станции. Вскоре я почувствовал, что мне что-то сжимает горло. Смотрю, воздух чистый, вода хорошая, вкусная. Правда, я не мог есть пищу, которую там готовили, в основном мясо. Но одна добрая бабушка, благотворительница монастыря, которая жила недалеко от санаторного корпуса, решила готовить для меня постную пищу. Каждый день приносила она мне обед и однажды спрашивает: «Любишь ли ты кислое молоко?» Я ответил, что люблю, и она обещала взять у местного крестьянина молока и принести мне завтра. Принесла она молока, я попробовал две ложки, и снова мне сжало горло. Там местные стада пасутся в местах радиации, часто ветром приносят загрязненную радиацией пыль. А моя добрая бабушка выпила молоко и оказалась в больнице. Пошел я на следующий день ее проведать. Она сказала, что выпила все молоко, и ей стало плохо. Говорит, не знала, что такая сильная радиация в тех местах. Вот видите как. О молодом поколении. Наша молодежь, и не только наша, но и во всем мире, повреждена. Особенно дети интеллигенции, у которой больше времени заниматься детьми и баловать их. Родители удовлетворяют все желания детей, и те уже не знают, чего хотят. Все у них есть, все попробовали, и от пресыщения часто становятся сатанистами. Открыто служат сатане люди. Многие кончают жизнь самоубийством. Страшно. Как же нам надеяться на лучшее будущее? Нет больше покаяния в народе. Не только у тех, кто не знает веры, но и у верующих нет покаяния, даже у тех, кто с детства воспитан в церкви. Господь исповедует через священника. Человек во многом переходит меру, и нет ему потом покоя. Идет он к другу пожаловаться. Пожалуется, и немного станет легче на душе. Но нужно прийти к священнику. Священник имеет благодать Божию помочь тебе. По сути, исповедует сам Господь. Господь служит литургию. Господь всем управляет. Он причащает. Он делает это через нас, священников, но немногие задумываются об этом. Дьявол воюет против епископов и священников. Враг старается победить священников и епископов. После этого ему будет легко соблазнить всех остальных. На что нам надеяться? Старшие знают, каким наш народ был до войны и каким он стал сейчас после войны. Огромная разница. И раньше во всех городах и селах устраивались танцы, и молодежь собиралась повеселиться. Но танцы начинались сразу после обеда и заканчивались на закате солнца. А сейчас молодежь идет на прогулку в 10-11 часов вечера. И ночь для них день, а день — ночь. Вот какие времена пришли. На что доброе нам надеяться? О лжепророках. Я знаю, как важна любовь к ближнему. Однако меня интересует, что вы думаете об отношении православия к другим конфессиям и сектам, которых множество в Белграде, таким как, например, адвентисты. Приближается время, когда Земля завершит свое существование. Все они, о ком ты говоришь, должны были прийти. Это лжепророки и лжемессии, о которых говорил сам Господь и апостолы. Мы, как церковь, упустили время между Первой и Второй мировыми войнами. Мы не приняли православного богомольческого движения, которое начало развиваться сразу после Первой мировой войны. Богомольцы существовали и раньше, но таким массовым это движение стало благодаря нашим солдатам, которые воевали на Солунском фронте. На их долю выпало много страданий, и они вместе молились Богу о том, чтобы Он сохранил им жизнь, чтобы вернуться на родину в Сербию, к своим семьям, увидеть родных, детей. И поэтому, вернувшись домой, воины благодарили Господа за новую жизнь и воспитывали своих детей так, как когда-то ему обещали. Страдание и чистота веры. Скажите, правда ли, что чем сильнее добро, тем ожесточеннее зло, которое борется с ним? Коммунизм пришел в православные страны именно потому, что православие сохранило чистоту Христовой веры? Да, но Россия должна была много страдать. Но православие было сильным в дореволюционной России? Да, но не таким, как теперь. На Святой Горе в монастыре святого Пантелеимона и в скитах было в те времена несколько тысяч русских монахов. Один из них особенно молился и горевал о России. И Господь явился ему и сказал: «Неужели ты больше меня жалеешь русский народ? Я его создал и все дал, и когда у него всего было в достатке, немногие ходили в святой храм, а вот теперь приходят тысячами. Слава Богу, сегодня благочестие русского народа – более истинное благочестие». В мире воцарился дух наживы. В мире, особенно на Западе, да и у нас, повсюду воцарился дух материализма, так скажем, наживы. Человека больше ничто не волнует. Он больше не почитает ни отца, ни мать, ни брата, ни сестру, только свою прибыль и собственные интересы. Ради них убьет и мать, и отца. Вот что делается. Всякое дело надо делать ради Бога. Если мы Господу работаем, тогда мы трудимся от всего сердца и не скажем: «Не буду работать на того бездельника, который получает больше меня». А если работаем ради человека, то не отдаемся работе полностью, но с прохладцей работаем. А Господь сказал: «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих. Будь или холоден, или горяч». Мысли и болезни. Не обращай внимания на то, что тебе говорят, когда обижают. Ты молись Богу, чтобы Он каждому дал благого ангела, а тебе – душевный покой. И когда со всеми примиришься, всем пожелаешь добра, тебя ничего не будет мучить. А так мы сами себя поедаем и разрушаем, психически и физически, и заболеваем, и все потому, что не справились с плохими мыслями. А потом намного труднее приходить в себя. Ранимые души очень страдают. Как мы можем помочь тяжелобольному человеку, который каждый день желает смерти? Больше всего может помочь его супруга. А если речь идет об одинокой женщине? Хорошо, тогда те, кто рядом с ней, родственники, друзья. Каким образом? У нее ранимая душа, а такие больше всего страдают. И я также страдал, но постепенно научился мысленно расслабляться. Ей нужно много внимания, любви, чтобы она душевно успокоилась, чтобы вышла из депрессии, почувствовала желание к жизни. Нужно выводить ее на свежий воздух. Недостаток кислорода очень вреден. Я тоже раньше этого не знал, а от недостатка кислорода в мозге мы теряем желание к жизни, к работе, ко всему. Н. написал обо мне книгу и поместил на первую страницу мою фотографию, хотя я просил его не делать этого. Из-за той книги получилось, что я гадатель, и люди приходят ко мне, чтобы узнать свою судьбу. Первый раз он пришел зимой, в рождественский пост, холодно было. Рабочий день, никого нет. Смотрю, к церкви подходит человек, голова опущена, из глаз катятся слезы. Спрашиваю его: «Что с тобой, дорогой, что у тебя за беда?» Он говорит: «У меня два сына, старший учится в медицинском институте, но вот уже 2 года не ходит на лекции, сидит, ни с кем не разговаривает, никуда не ходит, ничего не читает. Я несколько раз хотел отвезти его к психиатру, но боюсь, что это ему еще больше навредит. Не знаю, что мне делать. Хочу привести его сюда, чтобы вы с ним поговорили». Спрашиваю, был ли он хорошим студентом. «Да», — говорит, — «был отличником. У него нервное истощение, медицина не каждому под силу, особенно анатомическая практика. Должно быть, его и это мучает. Тут нужны крепкие нервы, а у него чувствительная душа, он надорвался. Послушайте и передайте ему. Пусть он каждый день ходит на Авалу и ни с кем не общается. Авала — возвышенность в Белграде. Пусть бегает там, потому что при беге человек волей-неволей должен глубоко дышать и получать больше кислорода. И пусть упражняется в глубоком дыхании. Он послушает тебя. После дня святого Саввы я приехал в Белград навестить брата, позвонил и тому человеку. Мы договорились встретиться в храме святого Георгия на Бановом холме. На следующее утро мы увиделись. Я спросил, что с его сыном, и он ответил, как рукой сняло. Вот что значит недостаток кислорода. Отец Фадей, к вам приходит много людей с проблемами, которые обращались и к психологам, и к психиатрам. Вы имели возможность соприкоснуться с работой психологов и психиатров. Как вы считаете, в чем они неправы? Психиатры постоянно сталкиваются, так скажем, с неуравновешенными людьми. Это отражается и на их собственном состоянии. Они очень перегружены. Если бы они общались со спокойными людьми, было бы иначе. Был такой случай с отцом Энн, он многое мне рассказывал. Энн был в очень плохих отношениях с наместником монастыря. Тот был безнравственным человеком, постоянно приглашал певиц из Белграда. Однажды Энн не выдержал всего, что творилось, и улегся на пороге трапезной. Все об него спотыкались, падали, а наместник отправил его в психиатрическую лечебницу. Хорошо, думает, ради Бога. Но когда туда попал, смотрит, люди мои, все вокруг бредят, и он начал бредить. Вызволил его оттуда один знакомый монах из студеницы. Он пришел и поручился за него, иначе бы и тот стал больным.